Глава сотая. Подарки. «Умрите!» Марика взмахнула рукой, и все оставшиеся на ногах мертвецы Доу разлетелись в стороны. Айла с Винни тут же вскочили на ноги и принялись приводить себя в порядок, заливая раны некроманскими снадобьями и приставляя на место оторванные части тел. Выглядело это не очень аппетитно, но этим двоим, похоже, было все равно. Их внимание в этот момент было сосредоточено только на учительнице. «Не бойтесь, я не забыла про вас». Марика проплыла в воздухе к своим ученикам, как бы демонстрируя свой возросший уровень силы. «Это тебе». Ее рука коснулась лба Винни, и тот, покачнувшись, тут же довольно улыбнулся. «Спасибо, учительница! Теперь с призрачными клинками я стану еще сильнее и смогу еще лучше служить вам!» «Я знаю!» Марика благосклонно кивнула рыжеволосому парню, а потом коснулась лба Айлы. «А это тебе! Я смогу создавать хранилище душ?» Девушка аж вздрогнула от открывающихся перед ней возможностей. «Пока только одно. Но да, в будущем, уверена, ты сможешь добиться гораздо большего». Никита смотрел на эту раздачу слонов со смешанными чувствами. С одной стороны, он радовался, что все кончилось, что все его друзья живы и скоро окажутся на свободе. Но с другой, ему было немного обидно, что эта раздача сил мертвого мастера смерти проходит мимо него. Он ведь тоже участвовал в битве. Немного, конечно, но он провел всех сюда, а потом даже нашел одного хранителя душ. «Теперь ты, слуга». Марика обратила внимание настоящего у входа в пещеру парня. По мановению ее руки вокруг Никиты сформировалось кольцо из серого тумана, подхватила его и плавно опустила перед девушкой. «Не думай, что я про тебя забыла». Марика игриво посмотрела на парня. «Итак, какую силу мастера смерти ты бы хотел получить за свой вклад?» «Нельзя!» Несмотря на близость Марики и опасность обнаружения, дневник прямо-таки зашелся криком в голове парня. «Если она тебя одарит, то получит контроль над твоей судьбой, и тогда тебе уже никогда от нее не скрыться!» «Спасибо, но я откажусь!» Никита с трудом удержал себя в руках и покачал головой. «Это было бы очень лестно, но я пока не готов отказаться полностью от своей свободы. Хочу попробовать сам пройти свой путь». Парень понимал, что если он просто скажет «нет», то это может привести к весьма неприятным для него последствиям. Марика обидится, а что будет дальше, никто бы уже не смог предсказать. А так он сказал правду, и, кажется, девушка его услышала. «А ты амбициозен, маленький слуга». Марика подчеркнула не самый подходящий для мечтаний парня статус. «Но пусть будет так. Тем не менее, у меня еще есть на тебя планы, а оставлять своих слуг без награды я не привыкла. Не хочешь получать ее от меня, так возьми ее сам». Никита только хотел спросить, о каком задании говорит Марика, когда девушка наклонилась и поцеловала его. Ее еще покрытые кровью после сердца мастера Доу губы коснулись парня, и Никита вздрогнул, как от удара током, а потом почувствовал, как внутрь него проникло что-то чужое. Сильное, яркое и горячее. Капелька крови чужого сердца вместе с наполняющей ее силой. «А теперь отправляйся в свой внутренний мир и выбирай, чего ты больше жаждешь, силы или знания?» Марика отстранилась, потом стукнула парня указательным пальцем по лбу, и Никита неожиданно почувствовал, как падает на спину, и его сознание ускользает от него. Мгновение темноты сменила вспышка света, и парень обнаружил себя в своем же внутреннем мире. Но теперь, помимо обычного кристалла и озера силы, тут появилось еще и черное солнце. Парень на миг сжался от осознания того, насколько же был силен мастер Доу, и если одна капля крови в его внутреннем мире смотрится столь величественно. «Выбирай, знание или сила?» В голове Никиты снова прозвучал уже заданный Марикой вопрос. Вот только это был не голос девушки и не голос дневника. «Знание!» После предупреждения о том, что получение силы от кого-то в подарок накладывает ответственность перед этим существом, Никита не хотел лишний раз рисковать. А знания, как подумал парень, никогда не бывают лишними. «Да будет так!» Призрачный голос замолк. Черное солнце погасло, исчезнув без следа. А Никита опять упал в обморок. Теперь уже в своем внутреннем мире. И тут же его сознание будто бы подхватил могучий поток ветра и потащил за собой. Или нет? Парень присмотрелся, и на самом деле не он двигался, а менялось его окружение. Пещера, в которой они встретили мастера Доу, и где находился источник секты. Тем временем ветер начал замедляться, пока окончательно не остановился, и перед Никитой не открылась неожиданная картина. Два человека со скрытыми капюшонами лицами стояли на коленях перед укутанной во мрак фигурой. «Магистр!» Один из склонившихся обратился к незнакомцу, и Никита тут же узнал в этом униженно согнувшемся силуэте мастера Доу. «Не надо лишних слов!» Незнакомец заговорил, и вот его голоса Никита еще никогда раньше не слышал. Или слышал. Что-то знакомое в этих нотках все-таки проскальзывало. «Итак, вы смогли призвать меня и хотите просить об одолжении?» «Арус, Дайс, проверьте, чтобы вокруг не было никого лишнего». Никита вздрогнул, когда из тени за спиной магистра вышли рыцарь смерти в компании с Личом и быстро обшарили пещеру. К счастью парня, наблюдающего за этими событиями, через время даже они не смогли заметить. «Действительно чисто». Начало казаться, что к голосу магистра добавилась улыбка. «Что ж, я думаю, вы и вправду сможете мне помочь. Я дам вам книгу смерти. Вы изучите все скрытые в ней знания, а когда придет время, отправитесь в древний лес и принесете мне светлое сердце мятежной королевы». «Мы все сделаем, магистр Сириус», — второй, склонившийся перед незнакомцем человек, заговорил. Но Никита уже не слушал его, впав в самое настоящее оцепенение. Темного магистра, того самого повелителя нежити из Неверкейва, кем его считала Марика, звали Сириусом? Это случайность? Или имя, совсем как у последнего магистра Ордена Света, Сириуса Сольвейна, тут всплыло не просто так? А еще этот голос. Он ведь действительно похож на тот, который парень однажды слышал в видении, что показал ему дневник. Но как такое возможно? «Ты ошибаешься». Магистр снова заговорил, и Никита обратился вслух. «В текущем виде, даже с теми знаниями, что я вам дам, у вас уйдут сотни лет, и все равно вы не достигнете нужного уровня, чтобы выйти против нее. Но я вам дам еще один подарок. Дам силу, чтобы побеждать. Просите меня, и я подарю вам сродство с одним из существ смерти. С любым, которого вы только сможете представить». «Я хочу сродство с вами, магистр. Вы сильнейшее существо смерти. И я хочу отблеск вашей силы». Напарник Доу первым отозвался на предложение Сириуса. И тот с легкой улыбкой запустил в него сгусток тьмы. «А ты тоже хочешь силу могущественнейшего из существ смерти?» Магистр посмотрел на Зага Доу, и тот поспешил отвести взгляд в сторону. «Я не буду столь нагл. Думаю, мне хватит и сродства с Личом». Мастер секты теней склонил голову, и в тот же миг Лич, один из помощников Сириуса, поделился с ним частью своего могущества. «А ты умнее своего друга», — магистр посмотрел на Доу с интересом. Он, скорее всего, не справится с моей силой и просто будет ею поглощен, став в итоге всего лишь одним из моих хранилищ. А ты? В тебе я вижу шанс сохранить себя, справиться с моим заданием. Сделай то, что должно, и ты получишь настоящую награду. Но прежде, чем ты ступишь на новый путь, у меня для тебя будет еще одно задание. А рядом с Эдемом есть еще один мир. Дослушать, чем закончится этот разговор, Никита так и не успел. Рядом с ним снова поднялся ветер, подхватил парня и потащил обратно в его время.